Глава 21. 22 часа 12 минут. Кэтрин, Дэнс и Райм остались одни, если не считать Тома и Джексона, конечно. Кэтрин держала пса на коленях. «Все бы замечательно», — сказала она Тому. Они только что закончили обед, приготовленный юным помощником Райма, состоявший из бёф-бургиньона, риса, салата и каберне. Примечание: бёф-бургиньон — говядина, приготовленная в красном винном соусе из бургундского с добавлением грибов и мелких целых луковиц. Конец примечания. «Я бы попросила у вас рецепт, но понимаю, что повторить ваш шедевр не смогу». «Вот видишь, хоть один ценитель нашелся», — ответил он, взглянув в сторону Райма. «Я тоже ценю твои таланты, но не выхожу за рамки», — Том указал на супницу. «Для него здесь всего лишь похлебка. Он даже не пытается выговорить французские слова. Скажи-ка нашей гости, что ты думаешь о еде, Линкольн?» Криминалист пожал плечами. «Меня просто не очень заботит, что я ем, вот и все». «Он называет еду горючим», — добавил помощник и покатил тарелки на тележке на кухню. «У вас дома есть собаки?» — спросил Райм Кэтрин и кивнул на Джексона. «Две, они намного больше этого парнишки. Мы с детьми два раза в неделю вывозим их на пляж. Они гоняются за чайками, а мы гоняемся за ними. Великолепная тренировка. Если из моих слов у вас сложилось впечатление, что мы ведем чрезвычайно здоровый образ жизни, поспешу вас успокоить. Затем мы отправляемся в кафе First Watch в Монтерее и восполняем там потерянные калории». Райм бросил взгляд на кухню, где Том мыл посуду. Криминалист понизил голос и поинтересовался, не хотела бы она принять участие в небольшом заговоре. Она нахмурилась. «Я был бы не против, если бы мы немного этого...» Он кивнул в сторону бутылки виски. «Оказалось здесь». Кивок переместился в сторону этого бокала. «Операцию нужно провести незаметно». «Том?» Кивок. «Время от времени он вводит здесь сухой закон, крайне неприятная привычка». Кэтрин знала, что людям иногда нужно позволять идти на поводу у своих вполне безобидных желаний. Она опустила собаку на пол и налила Линкольну солидную дозу. Затем поставила бокал на подлокотник его инвалидной коляски и приспособила соломинку таким образом, чтобы она доставала ему до рта. «Благодарю», — он сделал большой глоток. «Каков бы ни был ваш гонорар, я буду ходатайствовать о его удвоении. Да и сами угощайтесь, вам Том не станет устраивать сцен». «Наверное, я ограничусь небольшим количеством кофеина». Она налила себе черного кофе и взяла одну овсяную галету, которую поставил на стол Том. Он сам их испек. Кэтрин взглянула на часы. В Калифорнии на 3 часа раньше. «Извините меня, мне нужно позвонить домой». «Ну, конечно, без проблем». Она позвонила с мобильного, ответила Мэгги. «Привет, миленькие». «Мама!» Девочка любила поболтать, и Кэтрин получила 10-минутный отчет о рождественской поездке за подарками вместе с бабушкой. Закончила Мэгги словами. «Потом мы вернулись сюда, и я читала Гарри Поттера». «Нового?» «Угу. Которого по счету?» 6-го. «А может быть, тебе почитать что-нибудь еще? Расширить свои горизонты?» «Мам, сколько раз ты слушаешь Боба Дилана или Юту?» «Непробиваемая логика». «Мам, а когда ты вернешься домой?» «Наверное, завтра. Я очень тебя люблю, милая. Позови брата». К телефону подошел Уэс, и Кэтрин поболтала и с ним немного. Но разговор их был более серьезен и часто стопорился. Сын и раньше намекал ей, что хочет заняться карате, а теперь попросил разрешения напрямую. Кэтрин предпочла бы, чтобы он избрал какой-нибудь менее агрессивный вид спорта, если не хочет играть в футбол и бейсбол. Мускулистое тело Уэса, как ей казалось, прекрасно подходило для тенниса или гимнастики, но эти виды спорта его не привлекали. Как специалист по допросам, Кэтрин Дэнс великолепно знала, что такое злоба и раздражение. Она видела их в подозреваемых и в жертвах, которых допрашивала вскоре после совершения преступления. Она полагала, что желание Уэса заняться карате проистекает из приступов злобы, которые после гибели отца время от времени находили на него подобно темной туче. Соревновательный дух необходим молодому человеку, но Кэтрин считала, что занятия боевыми видами спорта в таком возрасте могут ему повредить. Санкционированная ярость может обернуться очень страшными последствиями, особенно в случае с подростками. Некоторое время они говорили на эту болезненную тему. Работа с делом часовщика вместе с Раймом и Сакс еще больше обострила в Кэтрин чувство времени. Она пользовалась им в своей работе и в отношениях с детьми. Определенный промежуток времени снимает раздражение и гнев. Приступ ярости, к примеру, редко длится больше 3 минут. И ослабляет сопротивление противоположному мнению гораздо эффективнее, чем горячий эмоциональный спор. Кэтрин на сей раз не стала говорить решительное «нет карате», а лишь убедила Уэса попробовать заняться теннисом. Она как-то услышала, как он говорил своему школьному другу: «Классно, когда у тебя мама полицейский». Кэтрин рассмеялась. Затем настроение сына внезапно изменилось, и он радостно заговорил о фильме, который недавно посмотрел. Тут его телефон запищал, сообщая, что получено сообщение от одного из друзей. «Мне нужно идти, пока, мам, люблю, скоро увидимся». Едва заметное и так естественно прозвучавшее «люблю» стоило многих долгих разговоров. Кэтрин положила телефон и взглянула на Райма. «У вас есть дети?» «У меня? Нет. Не думаю, что я когда-либо смог бы ими похвастаться». «Пока не завел детей, не можешь этого знать наверняка». Он смотрел на ее постоянных спутников, наушники, висевшие у Кэтрин на шее, подобно стетоскопу на шее у доктора. «Вы любите музыку, я полагаю, угадал?» «Музыка — мое главное хобби», — ответила Кэтрин. «В самом деле. И вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте?» «Я немного пою, раньше пела кантри, а теперь, если у меня появляется немного свободного времени, я сажаю детей и собак в автоприцеп и отправляюсь записывать музыкальный фольклор». Райм нахмурился. «Я слышал о подобном занятии, оно называется... В народе оно называется «ловить песню». «Да-да, вот именно». Для Кэтрин Дэнс это было настоящей страстью. Она принадлежала к достаточно древней традиции фольклористов, тех, кто отправляется в самые отдаленные места, чтобы записывать народную музыку. Наверное, самым известным из них был Алан Ломакс, объехавший все Соединенные Штаты и Европу в поисках старинных песен. Кэтрин время от времени ездила на восточное побережье. Однако тамошний фольклор уже очень хорошо описан, поэтому она стала чаще посещать более экзотические местности, такие как Новая Шотландия, Западная Канада, Южные Штаты США, районы с испаноязычным населением, как, например, Южная и Центральная Калифорния. Она записывала и каталогизировала песни. Обо всем этом Кэтрин и рассказала Райму, а также о веб-сайте, на который они с подругой помещали информацию об исполнителях, песнях и различных музыкальных стилях. Они помогали музыкантам оформлять авторские права на свои произведения, а затем передавали им гонорар, который любители выплачивали за скачивание их песен из интернета. Несколько исполнителей заключили контракты с компаниями звукозаписи, приобретшими их мелодии для саундтреков фильмов независимых студий. Однако Кэтрин Дэнс не сказала Райму, что в ее отношении к музыке есть еще одна не столь явная сторона. Кэтрин очень часто ощущала психологическую перегрузку. Чтобы хорошо выполнять работу, ей необходимо подключаться к допрашиваемому свидетелю или преступнику, сидя на расстоянии 3 шагов от убийцы-психопата, ведя с ним интеллектуальный поединок на протяжении часов, дней, а иногда и недель. Кэтрин, несомненно, получала специфическое удовольствие от самого процесса, но потом чувствовала себя разбитой и душевно опустошенной. Она обладала настолько развитой эмпатией и настолько глубоко проникала во внутренний мир своих клиентов, что жила их эмоциями на протяжении еще очень долгого времени после окончания сеансов. В памяти Кэтрин постоянно всплывали их голоса, пробиваясь сквозь ее собственные мысли. «Си», примечание, да, испанский конец примечания, «Си, ладно, Си, я убил ее, я перерезал ей горло». «Да, и ее сыну тоже, тому мальчишке. Он был там. Он меня видел, мне пришлось убить его. Любой бы на моем месте так поступил, но она свое заслужила. Зачем она на меня так смотрела? Это не моя вина. А можно мне сигаретку, про которую вы говорили?» Музыка была для Кэтрин настоящей панацеей, и когда она слушала Сонни Терри и Брауни МакГи, или Юту, или Боба Дилана, или Дэвида Бирна, она забывала злобные людоедские интонации голоса Карлоса Альенда, жаловавшегося на то, что обручальное кольцо жертвы поцарапало ему ладонь, пока он перерезал ей горло. «А вы когда-либо выступали с концертами?» — спросил Райм. «Да», — ответила она, — «раньше, иногда. Годы выступлений в Бостоне, в Беркли, в Сан-Франциско оставили в Кэтрин чувство внутренней опустошенности. В исполнении для нее самым важным был личностный момент отношения с музыкой, а вовсе не со слушателем. Кэтрин гораздо больше интересовало то, что хотят своими песнями сказать другие люди о себе, своей жизни, своей любви. Она поняла, что так же, как в работе, она и в музыке предпочитает роль профессионального слушателя. «Я несколько раз пыталась», — призналась она Райму, «и в конце концов поняла, что музыку лучше сохранять просто в качестве близкого друга». «Поэтому вы и пошли в полицию и стали консультантом. Да уж, разворот на 180 градусов. Но как это случилось?» Кэтрин задумалась. Как правило, она была не особенно склонна распространяться о себе. Главное — слушать, говорить нужно как можно меньше. Тем не менее, к Райму она сразу почувствовала некоторое расположение. Да, конечно, они соперники, но цель-то у них одна. Кроме того, его внутренняя сила и стойкость были ей очень близки, а также его страсть к поиску, к охоте. И она призналась. «Джонни Рэй Хэнсон. Просто Джонни. Подсудимый?» Она кивнула и рассказала ему все с начала до конца. 6 лет назад Кэтрин предложили поучаствовать в подборе присяжных в деле штат Калифорния против Хэнсона. 35-летний страховой агент Хэнсон проживал в округе Контра-Коста к северу от Окленда. Кто-то попытался проникнуть в дом его бывшей жены. Самой владелицы дома в ту ночь не было. Какие-то помощники шерифа, регулярно патрулировавшие местность, вроде бы заметили Хэнсона и начали за ним погоню, но поймать не смогли. В общем, не такое уж серьезное преступление, но в нем была и другая сторона. Ведомство шерифа было очень обеспокоено, так как на Хэнсона имелся довольно серьезный компромат. Он несколько раз угрожал своей бывшей жене и дважды даже нападал на нее. Поэтому они взяли его и провели с ним соответствующую беседу. Он все отрицал, и его отпустили, а потом решили, что у них против него имеется достаточно улик, арестовали и завели на него дело. Из-за наличия предшествующих правонарушений Хэнсон мог оказаться в тюрьме сроком на 5 лет, что дало бы бывшей жене и дочери школьницы передышку от его агрессивного поведения. Я провела с ним некоторое время в прокуратуре, и мне стало их очень жаль. Они жили в постоянном страхе. Хэнсон посылал им по почте пустые листы бумаги, оставлял на мобильных сообщения жуткого содержания. Он мог подолгу стоять за квартал от их дома, что допускалось условиями судебного запрета, и пристально смотреть на него, словно что-то замышляя. Он заказывал доставку к ним всякой еды. В этом, естественно, не было ничего противозаконного, но идея была вполне ясна: я всегда буду следить за вами. Чтобы сделать покупки в магазине, матери с дочерью приходилось тайком выскальзывать из дома и отправляться в супермаркеты, расположенные на расстоянии 10-15 миль от своего района. Кэтрин подобрала, как она полагала, вполне достойных присяжных, составив жюри из одиноких женщин и достаточно образованных мужчин, с не слишком либеральными убеждениями, способных проявить понимание к ситуации, в которой оказалась несчастная женщина. Как обычно, она участвовала в суде в качестве консультанта обвинения, а также пыталась критически проанализировать свой выбор присяжных. «Я внимательно наблюдала за Хэнсоном в суде и была практически убеждена, что он виновен. Но что-то пошло не так». Кэтрин кивнула. «Не удалось найти многих свидетелей, а показания тех, которых нашли, были крайне противоречивы. Улики либо исчезли, либо были испорчены, и у Хэнсона обнаружилось алиби, которое обвинение не смогло опровергнуть. На все ключевые пункты обвинения у защиты было припасено надежное возражение. Иногда создавалось такое ощущение, что они организовали прослушивание прокурорского офиса. Ну и Хэнсона, конечно, оправдали. «Да, дела», — протянул Райм и пристально взглянул на свою собеседницу. «Чувствую, на этом история не закончилась». «Боюсь, что нет. Через 2 дня после суда Хэнсон выследил жену и дочь в гараже супермаркета и зарезал обеих. С ними был и друг его дочери, он его тоже убил. Хэнсон бежал, но год спустя был обнаружен и арестован». Кэтрин сделала глоток кофе. «После того, как стало известно об убийствах, прокурор попытался выяснить, что же не сработало на суде. Он попросил меня просмотреть стенограмму первого допроса». Кэтрин мрачно рассмеялась. «Она сразила меня наповал. Хэнсон давал блестящие ответы, а представитель ведомства шерифа был либо абсолютно неопытен, либо жутко ленив. Хэнсон играл с ним, как с мальчишкой, обводя вокруг пальца. И в конце концов получил достаточно сведений о деле, чтобы полностью его разрушить. Он понял, каких свидетелей следует запугать, от каких улик избавиться и какое алиби заготовить. «Сдается мне, ему удалось получить и еще кое-какую информацию», — заметил Райм, покачав головой. «О, да! Представитель ведомства шерифа спросил у него, бывал ли он когда-нибудь в Милл-Вэлли. А потом задал ему вопрос, не заходил ли он в супермаркеты в округе Марин. Слова сотрудника полиции предоставили ему достаточной информации относительно того, где его бывшая жена и дочь, как правило, делают покупки. И он стал дневать и ночевать у Милл-Вэлли до тех пор, пока они там не появились. Там он их и убил. В Милл-Вэлли полиция их не охраняла, так как это чужой округ. В ту ночь я поехала домой по дороге №1, большому Тихоокеанскому шоссе, проходящему вдоль побережья, вместо того, чтобы отправиться по 101-й, большой автостраде, которой обычно пользовалась. И я думала, здесь мне платят $150 в час все, кому нужен консультант по подбору присяжных. Все нормально, в самом факте нет ничего безнравственного, так организована судебная система. Но я не могла избавиться от мысли, что если бы я сама проводила тот первый допрос, Хэнсон, вероятно, попал бы в тюрьму, и 3 человека остались бы живы. 2 дня спустя я пошла в академию. Ну, а остальное, как говорят, история. Ну, а вас что подвигло? Как я решил стать полицейским? Райм пожал плечами. Ничего до такой степени драматического, все очень скучно и обыденно. Просто как-то само собой получилось. В самом деле... Райм окинул ее взглядом и рассмеялся. «Вы мне не верите». «Извините, я что, уже стала и вас анализировать?» «Я стараюсь следить за собой. Дочь говорит мне, что я иногда смотрю на нее, как на лабораторную мышь». Райм сделал глоток виски и произнес с хитроватой улыбкой. «И что?» Кэтрин приподняла бровь. «И что?» «Я крепкий орешек для любого эксперта по кинесике. Вы же не можете меня раскусить?» «Ведь так?» Кэтрин рассмеялась. «О, и вас можно, как вы выражаетесь, раскусить без особого труда. Язык тела, будучи скованным, по каким-то причинам находит другие выходы. Вы даете столько же информации своим лицом, глазами и головой, сколько любой другой с помощью всего тела в целом». «В самом деле?» «Да-да, именно так. На самом деле все гораздо проще. Информация, исходящая от человека, очень сконцентрирована». «Вы хотите сказать, что для вас я как открытая книга?» «Никто никогда не бывает полностью открытой книгой. Просто некоторые книги читать легче, чем другие». Райм рассмеялся. «Я помню, что вы говорили о различных типах реакций допрашиваемых. Гнев, депрессия, отрицание и попытка договориться с допрашивающим. После несчастного случая я прошел через массу разных способов психологического лечения, не по собственной воле. Но когда лежишь на спине и не можешь пошевелиться, не приходится особенно выбирать. Психиатры рассказывали мне о различных стадиях отчаяния. У меня сложилось впечатление, что они примерно такие же». Кэтрин Дэнс очень хорошо знала стадии отчаяния, но это была не сегодняшняя тема. «Просто поразительно, как человеческая психика справляется с несчастьями, как с физическими травмами, так и со стрессом». Прайм отвернулся. «Я очень долго боролся с гневом и злобой». Кэтрин пристально взглянула на Райма своими зелеными глазами и отрицательно покачала головой. «Вы и вполовину не такой злой, каким себя считаете». «Я калека», — произнес он резко, — «и поэтому я, конечно, очень зол. А я женщина-полицейский, и мне так же, как и вам, очень часто бывает тошно и тяжело на душе из-за массы всяких причин. И я так же, как и вы, пытаюсь многое отрицать, но злоба...» «Нет, только не вы. Вы уже прошли через эту стадию, сейчас вы на стадии принятия. Когда я свободен от выслеживания преступников», — кивок на доску, — «я занимаюсь лечебной гимнастикой. И гораздо больше, чем нужно, как заявляет Том. До дурноты. Вряд ли подобное отношение можно назвать принятием». «Принятие выражается совсем не в том, в чем вы думаете. Вы приняли свое состояние и начали борьбу с ним. Вы ведь не сидите просто так целый день. О, извините. Вам ведь действительно приходится сидеть». Райм рассмеялся, и Кэтрин поняла, что ему понравилась ее несколько грубоватая шутка. Она видела, что Райм не относится к числу людей, ценящих деликатность и политкорректность. «Вы принимаете реальность такой, какая она есть. Вы пытаетесь изменить ее, но не лжете себе. Это вызов довольно жесткий. Тем не менее, он не пробуждает в вас озлобления. Мне думается, вы ошибаетесь. А вы дважды моргнули. В кинесике одна из самых очевидных стрессовых реакций. Вы сами не верите тому, что говорите». Он снова рассмеялся. «Тяжело с вами спорить». Райм допил свое виски. «Линкольн, вам меня не одурачить, но не беспокойтесь, я сохраню ваш секрет». Открылась дверь, и в комнату вошла Амелия. Женщины поприветствовали друг друга. Поведение и глаза Амелии свидетельствовали о том, что ее что-то сильно беспокоит. Она подошла к центральному окну, выглянула на улицу и закрыла жалюзи. «В чем дело?» — спросил Райм. «Мне только что позвонила соседка и сказала, что сегодня кто-то подходил к моему дому и спрашивал обо мне. Он представился как Джо Трифана. Я работала с Джо в патрульной полиции. Он задавал соседям массу вопросов, осматривал здание. Соседка сочла его поведение несколько странным и сразу же мне позвонила». «Думаешь, что кто-то выдавал себя за Джо, что это был не он?» «Конечно. Джо в прошлом году уволился из полиции и переехал в Монтану». «Возможно, он приехал и решил навестить тебя». «Если так, то это мог быть только его призрак. Джо разбился на мотоцикле прошлой весной. Кроме того, за мной и Роном кто-то следил. А сегодня утром кто-то рылся у меня в сумочке, которая, между прочим, лежала в моей машине, и та была заперта, ее взломали». «Где?» «На Спринг-стрит, рядом с мастерской флористки». И тут Кэтрин почувствовала какое-то смутное беспокойство. «Мне кое-что нужно вам сообщить», — сказала она. «Возможно, в этом нет ничего особенного, но, думаю, упомянуть следует». Час был поздний, но Райм созвал всех. Селитта, Купера, Пуласки и Бейкера. Амелия пристально их всех оглядывала. «У нас появилась проблема, о которой мы хотим вас всех известить», — сообщила она. «Кто-то следил за мной и Роном, и Кэтрин только что сказала мне, что тоже кого-то видела». Кэтрин кивнула. Амелия перевела взгляд на Пуласки. «Ты говорил мне, что заметил тот Мерседес, а больше ты его не видел?» «Нет, с полудня больше не видел». «А ты, Мел, не заметил ничего особенного?» «Думаю, что нет», — стройный молодой эксперт поправил очки на переносице. «Хотя, откровенно говоря, я и не присматривался. Мы, лабораторные крысы, не привыкли к тому, чтобы за нами следили». У Селитта тоже создалось впечатление, что он что-то такое заметил. «Когда ты был сегодня в Бруклине, Деннис», — обратилась Амелия к Бейкеру, — «у тебя ведь тоже появилось ощущение, что за тобой наблюдают». Он ответил не сразу, но после паузы отрицательно покачал головой. «Я не был в Бруклине». Амелия нахмурилась. «Не был?» Бейкер снова покачал головой. «Нет». Амелия повернулась к Кэтрин, которая внимательно изучала Бейкера, так и внула. Рука Амелии скользнула к Глоку, и она повернулась к Бейкеру. «Деннис, держи руки так, чтобы я могла их видеть». Его глаза расширились. «Что? Нам нужно немного побеседовать». Никто из остальных, находившихся в комнате, с ними уже провели предварительную беседу, никак не прореагировал на происшедшее, хотя рука Пуласки также переместилась к пистолету. Лон Селитта занял позицию за спиной у Бейкера. «Эй-эй-эй!» — произнес Деннис, нахмурившись и оглядываясь на крепкого детектива. «Что вообще все это значит?» «Нам необходимо задать тебе несколько вопросов, Деннис», — ответил Райм. Кэтрин Дэнс сочла необходимо упомянуть не о том, что за ней кто-то следил. Амелия заговорила о слежке только ради того, чтобы сбить с толку Бейкера. Кэтрин вспомнила, что когда Бейкер упомянул, что был у мастерской флористки, он вдруг скрестил ноги, отвел глаза и принял позу, свидетельствующую о возможной лжи. В тот момент он сказал, что только что прибыл оттуда и не может припомнить, открыли Спринг-стрит для движения транспорта или нет. А так как Кэтрин полагала, что Деннису незачем лгать относительно того, где он был, она и не обратила тогда внимания на необычные особенности его поведения. Однако стоило Амелии упомянуть о том, что кто-то проник к ней в машину во время обследования места преступления на Спринг-стрит, где был и Бейкер, как Кэтрин мгновенно вспомнила странное поведение лейтенанта. Амелия позвонила Нэнси Симпсон, которая тоже там была, и спросила, когда уехал Бейкер. «Сразу же после вас, детектив», — ответила Нэнси. «Но Бейкер ведь утверждал, что он оставался там почти целый час». Нэнси добавила также, что, по ее мнению, Бейкер направился в Бруклин. Амелия спросила его о поездке в Бруклин специально, чтобы Кэтрин смогла обратить внимание на внешние проявления лжи в его поведении. «Ты залез ко мне в машину и рылся в моей сумочке», — сказала Амелия. Голос ее звучал резко и грозно. «Ты справлялся обо мне у моей соседки, выдав себя за полицейского, с которым я когда-то работала. Станет ли он все отрицать? Они попадут в крайне неприятное положение, если Кэтрин ошиблась». Бейкер опустил голову, уставившись в пол. «Послушайте, здесь какое-то недоразумение». «Ты беседовал с моей соседкой?» Не скрывая возмущения, спросила Амелия. «Беседовал». Она подошла к Бейкеру ближе. Они были примерно одного роста, но Амелия, преисполненная гнева и раздражения, казалась намного выше. «И у тебя черный Мерседес?» Он нахмурился. «На зарплату полицейского?» Ответ прозвучал вполне искренне. Райм бросил взгляд на Купера, который входил в базу данных по транспортным средствам. Через несколько мгновений он, отрицательно покачав головой, сообщил. «Не его. Ну что ж, по крайней мере, у них один прокол. И все равно с Бейкером явно что-то нечисто». «Ну, давай выкладывай», — потребовал Райм. Бейкер взглянул на Сакс. «Амелия, мне в самом деле очень хотелось, чтобы ты работала с этим делом. Вместе с Линкольном. Вы ведь первоклассная команда, и, откровенно говоря, здесь есть еще одно важное обстоятельство. Вас очень любят журналисты, и сам я очень хотел поучаствовать в расследовании. Но после того, как мне удалось убедить начальство включить тебя в следственную группу, мне позвонили. Возникла проблема». «И какая же проблема?» — спросила она твердо. «В моем портфеле лежит листок бумаги», — сказал он, обращаясь к Пуласке, стоящему рядом с видавшим виды дипломатом. «Вверху справа». Молодой полицейский открыл портфель и нашел бумагу. «Это письмо, присланное по электронной почте», — продолжал Бейкер. Амелия взяла бумагу у Рона, прочла ее, нахмурившись. Мгновение она стояла в задумчивости, затем подошла к Райму и положила листок на широкий подлокотник его инвалидной коляски. Он тоже прочел короткое конфиденциальное сообщение. Оно было от старшего инспектора из управления полиции. В нем говорилось, что несколько лет назад Амелия Сакс была связана с детективом Николасом Карелли, работавшим в нью-йоркской полиции, который был осужден за целый ряд преступлений, включая захват и похищение, взятки и нападения. Амелия Сакс не имела никакого отношения к перечисленным преступлениям. Однако Карелли совсем недавно вышел на свободу, и в полицейском управлении боялись, что он снова может установить с ней контакт. Они не подозревали Амелию ни в чем незаконном, но, как говорилось в письме, если ее теперь увидят с Карелли, это может вызвать нежелательные последствия. Амелия откашлялась. Райму было известно абсолютно все о Нике и Амелии, об их намечавшейся свадьбе, об их близости, о том, как она была потрясена, узнав, кем на самом деле был ее возлюбленный. Бейкер покачал головой. «Простите меня, но я не знал, каким другим способом выполнить их задание. Мне было приказано составлять исчерпывающий отчет, предоставлять все подробности относительно того, где я тебя видел, Амелия, чем ты занимаешься как на работе, так и дома, то есть абсолютно все о тебе. Сообщать о любых связях с Карелли или с кем-то из его друзей». «Вот почему ты выкачивал из меня информацию о ней», — злобно воскликнул Райм. «Дерьмо какое-то». «Со всем уважением к тебе, Линкольн, я должен сообщить всю правду до конца». «Ее хотели снять с дела. Не желали, чтобы она с ее прошлым занималась преступлением такого уровня. Но я им решительно сказал «нет». Поэтому мне приходится все проверять». «Я несколько лет не видела Ника. Я даже не знала, что он вышел на свободу». «Именно это я и сообщу им», — он снова кивнул в сторону портфеля. «Все мои заметки там». Пуласки обнаружил внутри еще несколько листов бумаги. Он продемонстрировал их Амелии, она прочла их, а затем положила перед Раймом. На них действительно были заметки Бейкера, время, когда он вел за ней наблюдение, вопросы, которые задавал, то, что нашел в ее календаре и адресной книге. «Ты ведь совершил проникновение со взломом», — заметил Селитта. «Признаю, перешел грань, простите». «Почему, черт тебя подери, ты не обратился ко мне?» — рявкнул Райм. «Или кому-то из нас», — добавил Селитта. «Задание исходило с самого верха, и мне было приказано держать все в тайне», — Бейкер повернулся к Амелии. «Я понимаю, что ты расстроен, и мне очень жаль. Но я ведь сам хотел, чтобы ты работала с этим делом, и мне больше ничего не оставалось. Я уже передал им все свои выводы, теперь все в прошлом. Послушайте, давайте забудем о том, что произошло, и продолжим работу». Райм перевел взгляд на Амелию. Ему больно было видеть ее реакцию на случившееся. Неподвижные глаза, покрасневшее лицо. Амелия больше не злилась. Она была просто растеряна и смущена, ведь из-за нее возникла крайне неприятная ситуация, в которую оказались вовлечены и ее товарищи. Ее личные проблемы отвлекли их от серьезной работы. Для Райма было необычно и довольно мучительно видеть Амелию Сакс до такой степени расстроенной и уязвимой из-за явного чувства собственной вины. Она вернула распечатку Бейкеру, без единого слова взяла свою куртку и спокойно вышла, на ходу вытаскивая из кармана ключи от машины.